за свое поведение. Добро вменяется нам как добро, и зло как зло. Это значит, что за все греховное и злое, совершенное нами, мы будем отвечать и отвечаем еще и в этой земной жизни, страдая уже здесь, на земле, за грехи и злобу свою. Ибо вот что говорит святой Марк Подвижник: «За каждым делом, добрым или злым, соответствующее воздаяние следует естественно, а не по особому назначению. Все мы знаем, что чревоугодие, объедение, излишество в пище и питьи приводят к желудочным заболеваниям, к расстройству пищеварения, обмена веществ и сердечной деятельности, поэтому весьма полезно рекомендуемое постом воздержание в пище. Блуд, распутство, погоня за плотскими удовольствиями приводят к растлению души и тела, к распрям и распаду семьи. Таким образом, и здесь, следом за распутством, идет свое горе, своя беда и наказание. О, как здесь нужна строгость поста и духовно-телесного воздержания! Своенравному, гордому обидчику люди отвечают неприязнью, злобой, мстительной ненавистью. И здесь, следовательно, грех гордости и пренебрежения к людям получает свою мзду, свое наказание. И здесь нет более радикального средства, чем святой пост, глубочайшее, смиренное покаяние и молитва к Богу. Ибо только один Бог может смягчить человеческую гордыню. Все указанные нарушения в духовно-телесной жизни и связанные с ними наказания вытекают из нарушения установленных норм, законов и правил. Почему происходят все эти нарушения? Они происходят потому, что мы не ведем работы над собой, не воспитываем себя в страхе Божием и любви друг к другу. Они происходят потому, что мы заглушаем свою совесть, духовно не просвещаем разум, не укрепляем волю, не приобретаем опыт постоянной борьбы с грехом, с нарушениями правил и норм нашей духовной жизни. Духовная жизнь – это активная, трезвенная, волевая, к Богу и людям направленная жизнь. И здесь голосу разума и требованиям совести принадлежит первое место. Как и когда может и должна возвышать свой голос наша совесть и побуждать волю к действию? Она должна предостерегать нас от греха и особо возвышать голос после каждого греха, каждого дурного предосудительного поступка, увещевая, обличая, укоряя нас и располагая впредь воздерживаться от осужденного ею греха или поступка. Она должна еще раз осудить этот грех по окончании дня, перед отходом ко сну, после вечерней молитвы, в момент особого покаяния пред Богом за все грехи истекшего дня. Она должна быть на страже и на следующий день, предотвращая саму возможность повторения этого греха. Она должна, наконец, осудить этот грех, когда наступает время исповеди, когда она открывает пред Богом и священником грешную